Глава 18. И я, проклиная себя последними словами за слабость и бесхарактерность, кивнула и прикусила губу. Соскучилась. Очень. Я уже почти месяц замужем, до одури люблю своего супруга, а все еще девица. «И разрешишь мне все?» Соскользнул с дивана и направился ко мне тягучей кошачьей походкой мой искуситель. Я покраснела еще сильнее, если это в принципе возможно, но снова отважно кивнула. Какой замечательный вечер!» — мурлыкнул Каен, обнимая меня и целуя. Потом приподнял за талию и усадил на стол, не отрываясь от моих губ. Затуманенный мозг не сразу осознал, что это за звук, и лишь когда тело обдало прохладой, я поняла, что оборотень словно кинжалом распорол платье и сорочку выпущенным когтем, а потом склонился к моей шее, ключицам и ниже. «Платье!» — задыхаясь, посетовала я. «Закажешь 10 новых», — прошептал он, лаская мою грудь. «Я не гарантирую, что весь твой гардероб уцелеет». Его губы сводили с ума. Грудь стала невероятно чувствительной, и я горела от его прикосновений. А супруг стащил рукава платья, распоротого спереди от выреза до подола, и усадил меня обратно на стол. Из одежды на мне остались лишь чулки и тончайшее кружево на бедрах. «На тебе слишком много одежды», — прокомментировал Каен, окинув меня голодным жарким взглядом, после чего снова выпустил коготь. «Ох уж эти оборотни!» Чик! Кружевная преграда была разрезана с двух сторон и сдернута, упав к ногам победителя белым флагом капитуляции. «Моя мышка, ты разрешила все, а я обещал тебе только поцелуи», сообщил дорогой муж в какой-то момент, а его ладони продолжали гладить и ласкать мое тело. Я едва не застонала от разочарования. «Не хочу только поцелуи, хочу больше». А когда Каен вдруг сел на стул с подлокотниками и придвинулся ближе, то я растерялась. «Мы ничего не...» Глаза у него были черными. Расширившиеся зрачки практически полностью вытеснили лазурную синеву радужки. Дыхание рваное, сбитое. А руки периодически подрагивали от с трудом сдерживаемого желания. А я его очень хорошо чувствовала в те моменты, когда он прижимал меня к себе. Желание. Оно чуть ли не прорывало ткань его брюк. «Рози, милая, ляг, пожалуйста». С интонациями словно заманивал в ловушку, проговорил он и легко надавил, заставляя меня опрокинуться на спину. «Вот так, сладкая. А ножки сюда, на подлокотнике. Вот». «Кай, я...» «А разговаривать не нужно, но мне будет приятно услышать твой стон». И я действительно стонала, потому что этот мужчина, этот невыносимо любимый мужчина, он целовал, ласкал языком, гладил пальцами, сводил с ума, заставлял задыхаться, и я умирала. И лишь когда меня сотрясла дрожь наслаждения, он остановился, прижавшись щекой к моему колену. Потом его передернуло, и он рвано выдохнул сквозь сжатые зубы. «Рози», — позвал Кай, едва я отдышалась и более-менее пришла в себя. «Поедешь со мной в храм к Сияющему, подойдешь со мной к алтарю помолиться. Я хочу, чтобы ты была там со мной». «Накануне 30-летия представлю нашему божеству свою женщину». «Поеду», — растерянно ответила я. «А мы опять ничего не...» Я даже села и попыталась спустить ноги с подлокотников, чтобы спрятаться. «Не надо, мышка», — попросил он, пожирая меня глазами. «Мне так нравится смотреть на тебя. Ты невероятно красивая». «Не прячь от меня свое тело, хорошо?» Он стащил один чулок, взял в ладони мою ступню и нежно поцеловал подъем. «Я у твоих ног, Рози». «Кай!» «Завтра поедем в храм, прямо с утра. В ратуше завтра неприемный день». «Хорошо». Я потянулась к нему за поцелуем, но он внезапно встал и отошел. «Иди в ванную, мышка, и жду тебя в постели». Я только моргнула. Он меня гонит или, наоборот, ждет в постели, чтобы продолжить. Что за странное поведение? Я уже ничего не понимаю. Но в ванную пошла. А когда вернулась в спальню, то меня ждал огромный снежный барс вместо любимого мужа. «Ну что ты будешь делать?» «И тебе не стыдно, котик?» Сукаризной заглянула я в синие глаза. Судя по всему, этому бессовестному коту стыдно не было. Вот ни капли. Он только довольно жмурился и мурлыкал, когда я принялась его тискать и почесывать. Рано утром меня разбудил поцелуй. «Рози, подъем! Мы же собрались в горы, в храм Сияющего. Давай, моя мышка, быстренько просыпайся, надевай на свою чудесную попку штанишки для верховой езды и выдвигаемся». «Кай!» — сонно пробормотала я, силясь открыть глаза. «Спать хотелось неимоверно». «Да-да, встаем, а то я сейчас эту самую попку зацелую». Меня нагло перевернули на живот, содрали одеяло и таки да, бессовестным образом принялись целовать то, на чем сидят. «Кайен!» — пискнула я и мухой вылетела из постели. Утро принесло не только рассеянный солнечный свет, но и пробудило стыдливость, которая вчера предательски покинула свою хозяйку, отдав в мягкие лапы этого синеглазого. «Ты такая соблазнительная!» — урчаще рассмеялся довольный жизнью и собой муженек. «Так бы и съел, но я обещал сделать это позднее. А еще у меня для тебя есть маленький подарок. Только я отдам его тебе, лишь когда мы доберемся до места». «Подарок?» — моргнула я. «Мне? Правда?» «Подарками меня жизнь не баловала». «Правда?» — что-то понял Кайен и горько качнул головой. «Тебе, именно тебе, Розалинда, моей прекрасной, невыносимой, обворожительной, колючей и одновременно нежной черной розе». Собралась я быстро. Это платье надевать трудно. Там шнуровка, пуговки, нужно все расправить, разгладить. А походная одежда незамысловата и проста. Рубашка, брюки, корсаж, чтобы спина не уставала, куртка и сапоги. И вот я уже готова. «Рози, возьми еще вот этот плащ. В горах холодно, одной куртки может не хватить», — протянул мне Кай длинный бордовый плащ, подбитый мехом. «Я в нем утону», — оценила я длину, выданной на прокат вещи. «Ничего, зато не замерзнешь. Я как-то не подумала, что тебе еще и теплые вещи понадобятся. Вернемся и закажем». Мы быстро перекусили и отправились во двор. Нас уже ждал отряд оборотней, которые должны сопровождать и охранять правящую чету. «Лохис», — окликнул князь, — «командуй, выдвигаемся. Задача прежняя. Княгиню беречь как зеницу ока. На открытом пространстве, сам понимаешь». «Есть ваша светлость», — поклонился Данир. «Мы уже готовы, можем ехать». И мы поехали. Неторопливо пересекли еще только просыпающийся город, выбрались за его стены и двинулись к горам. Солнце медленно и неотвратимо передвигалось по небосклону, начиная припекать, но жарко пока не было. Ветерок обдувал лицо, а чем ближе мы подбирались к подножию гор, тем сильнее чувствовалась прохлада. А дальше и вообще стало зябко. Мы поднимались горными тропами все выше и выше, и я молча смотрела по сторонам, придавленная величественной красотой этого места. Несмотря на то, что уже шел второй месяц лета, то тут, то там встречались небольшие участки, покрытые снегом. Воздух был прозрачен и чист, сверху согревало своими лучами солнце, и я прятала лицо под полями шляпы, чтобы нос не обгорел. Но от земли шла стужа. Мы ехали уже несколько часов, так как дорога петляла и кружила, обвивая гору серпантином. В одном месте пришлось спешиться и вести коней в поводу, потому что участок оказался узким. Справа уходил вниз обрыв, слева поднималась отвесная скала. Вот тут, честно скажу, у меня коленки тряслись от страха, а дышала я вообще через раз. Меня колотило, руки мелко дрожали, а на спине выступила испарина. Моя боязнь высоты напомнила о себе очень не вовремя. «Ты в порядке?» — заметил мое состояние Каен. «Нет», — клацая зубами от страха, выстучила я ответ. «Я высоты боюсь». «Демоны!» — ругнулся муж. «Забыл». Он сунул поводья своего жеребца кому-то из воинов, вытянул из моих трясущихся пальцев повод моей коняшки и тоже отдал сопровождающим. «Рози, посмотри мне в глаза», — скомандовал супруг, прижав меня к скале и загораживая собой обрыв. «А теперь взгляни в том направлении. Видишь, наверху дерево. Нам туда. Там есть пещера, в которой расположен храм Сияющего». «В пещере?» «Конечно, мы ведь барсы. Пещера облагорожена, в ней есть место для отдыха, ковры. Ты сможешь посидеть и поесть». «А ваш Сияющий не возражает, что в его храме отдыхают на коврах простые смертные и едят?» — удивилась я. «Нет, конечно, Рози. Сияющий тоже кот, как и мы. Угадай, для чего там ковры?» «И для чего?» — заинтересовалась я. «Мой народ верит в то, что когда Сияющему надоедает на небесах, он спускается на землю, приняв облик большого Ирбиса. Так его никто не узнает. Он охотится в горах, гуляет по снегам. Мы ведь снежные барсы, а не просто котики». «И все равно котики», — тихонько рассмеялась я. «Котики, котики», — улыбнулся муж. «Так вот, Сияющий барс наслаждается жизнью в живом теле, а не в эфирном, и отдыхает на коврах. Они там очень толстые и мягкие, и даже одеяло есть. Ты ведь в курсе, что котики любят зарываться в одеяло и сооружать себе что-то вроде гнезда?» «Ты серьезно?» — засомневалась. «Не верю. Верховное божество и копошится в одеяле, делая себе гнездо? А почему нет? Мне тоже нравится сгребать плед или одеяло в кучу и укладываться сверху». «Правда?» — изумилась я. «Разумеется, я же котик, Рози». Я озадаченно промолчала. Как-то в голове плохо укладывались поведанные откровения. «Да, вот так. Сияющий отдыхает от своего небесного существования здесь, в горах, в своей пещере. Там есть все. И для кошачьего облика, и для человеческого. Кострище, чтобы можно было развести огонь и приготовить еду. Не только же сырой дичью питаться Богу. А еще в храме очень тепло. Магический купол поддерживает комфортную температуру. Мы хоть и снежные, а тепло любим». «А те, кто приходят туда помолиться?» Поинтересовалась я, все еще подозревая, что меня бессовестно разыгрывают. «Любой, кто придет туда с чистым сердцем и душой, захочет помолиться или попросить о чем-то важном для него, желанный гость. И неважно, оборотень или человек. И там позволено жить хоть несколько дней, если есть нужда. Можно укрыться от непогоды или переночевать, когда темнота застигла в пути. Только необходимо обязательно оставить жертвенное приношение. Неважно какое. Так же, как и в обычных храмах всех богов? Смотря о чем молишь, Рози. Если о том, что невероятно важно, без чего жить не можешь, то и жертва должна быть не пустяшная». «Я надеюсь, живых существ не...» «Ну что ты! Но собственная кровь вполне подойдет. Можно окропить ею алтарь или просто дорогая сердцу вещь, с которой тяжело расстаться, но ты отдаешь ее. А еще в старину именно там проходили свадебные обряды. Храм очень древний. Это сейчас все женятся неподалеку от своего жилища, в храме всех богов. В горы ведь тяжело ехать. Но раньше жених с невестой в звериной ипостаси добирались до храма, и там их женили. А к гостям и родителям молодая пара спускалась уже мужем и женой». «Занятно. Тебе понравится, Рози. Ты почувствуешь, какая там сильная энергетика. И открывается красивый вид на долины. А сейчас забирай своего коня. Дальше снова поедем верхом». «О!» Я озадаченно осмотрелась и поняла, что не заметила, как мы покинули опасный участок дороги. Каен заговорил мне зубы и провел за руку, пока я, как ребенок, слушала его историю. «Ты меня заболтал», — фыркнула, глянув на мужа. «Да», — согласился он и подсадил в седло. Его воины улыбались, так как слышали и про мой страх, и рассказ о святилище, но не мешали князю морочить голову трусишке жене. И вот храм сияющего барса. Действительно, пещера. Вход, правда, не слишком большой, примерно в полтора роста высокого мужчины, но внутри намного просторнее. Высоченный свод, на котором рассыпались точки магических светильников. Казалось, что смотришь на звездное небо. В глубине мраморная статуя сияющего в традиционном облике. Хвостатый парень с хитрыми раскосыми глазами и легкой полуулыбкой на устах. У его ног алтарь, тоже из белого мрамора. Вокруг много свечей. У одной стены куча ковров, несколько сложенных одеял, подушки. Я потрогала их, думая, что наверняка отсырели в горах-то, но нет. Все сухое, чистое, пахнет луговыми травами. В дальнем углу родничок в каменной чаше, и рядом оборудовано кострище. Тут же котелок, стопка посуды и дрова. «Да тут жить можно!» — тихонько проговорила я, прижимаясь к Каену. «Я же говорил, мышка, а ты не поверила. Сияющий он не такой, как другие боги. Он любит своих детей, рад гостям». «А мы надолго? До ночи успеем вернуться домой?» — спросила я, оглянувшись и оценив расположение солнца. «Нет, мышка, до ночи никак не поспеть, заночуем в горах. Парни устроят лагерь, а мы с тобой останемся тут, под защитой Бога. Я боюсь за тебя, все же на открытом месте сложно уберечься». Повлек он меня наружу. Мы остановились напротив входа в пещеру, и муж, обняв, прижал меня к себе, укрывая от ветра, гуляющего в горах. «Думаешь, а уже выяснилось хоть что-то о тех, кто пытался не допустить моего приезда к тебе? Кто на нас нападал? И тогда ночью в доме...» «Доказать ничего невозможно, Рози. Все, кого мои парни смогли поймать, умирали в процессе допроса, как только подходили к запретной теме. Магический блок. И не могу понять, зачем им это нужно, но отчего-то думаю, что ноги растут от демонов, хотя все нападавшие были людьми». «Демоны? А их-то выгода в чем?» «Когда-то Хельгурд, будучи моим опекуном, отказался обручить меня с их княжной. Династический брак, все понятно. Только вот, зная демонов, Хельгурд понимал, что регента быстро уберут, а малолетний князь станет марионеткой рогатых родичей своей невесты. А уж сколько он проживет после свадьбы, неведомо. А нет князя, нет у него сына, его жена-демоница становится единственной законной правительницей. Как думаешь, Рози, кто подмял бы под себя княжество? Они ведь граничат с нами с одной стороны, с другой — человеческие земли. Но с людьми у нас хорошие связи и торговые договоры. Мы не нападаем на людей, они на нас. Да и беженцев мы принимаем, не гоним. Те, кто посмелее, переезжают под мою руку». «Я никогда не сталкивалась с демонами, ничего о них не знаю», — помолчав, проговорила я. «Они маги, практически все до единого. Если у нас оборотни, это редчайшая редкость. У людей распространенная, но не поголовная способность, то демоническая кровь наполнена магией. Пожалуй, единственная причина, по которой они не подмяли под себя весь мир, это их немногочисленность и то, что против них тогда плечом к плечу встанут все расы – люди, эльфы, оборотни. Люди хоть и слабы, но их очень много. Ты ведь знаешь, что большую часть нашего мира – населяют именно люди. Человеческая раса задавит массой даже сильных демонов». «Каен, а мы будем молиться сияющему сейчас?» — помолчав, спросила я. «И ты говорил про подарок?» «Какая нетерпеливая мышка!» — рассмеялся князь. «Подарок позже, и молиться мы будем тоже позднее. Но если тебе хочется пошептаться с Богом наедине, я не возражаю. Возвращайся в храм, а мы подождем тебя здесь. Скоро стемнеет, нужно разбить лагерь и приготовить поесть». В пещере я еще раз огляделась, выпила студеной воды из родничка и подошла к статуе. Долго рассматривала лицо мраморного бога, поймав себя на том, что невольно хочется улыбнуться. Такие хитрющие глаза были у сияющего. Не знаю, как скульптору удалось передать вот этот кошачий взгляд, прячущееся в нем веселье. Казалось, моргнешь, а в это мгновение парень расплывется в широкой проказливой улыбке и подмигнет. Хороший у оборотней бог. Я еще немного постояла, ковыряя каменный пол мыском сапога. Не подготовилась. Не привезла подарка сияющему барсу. Нечего мне положить на алтарь. А без этого как обращаться с мольбами? Хотя... Каен говорил, тут можно и нужно отдавать что-то дорогое сердцу, если просишь о важном. Из вещей, которыми я по-настоящему дорожила, у меня имелся лишь браслет с подвесками. В глубине души я надеялась, что это память от матери. Ведь циркачи рассказывали, что я очутилась у них с запиской, из которой они узнали мое имя и фамилию. Сами они вряд ли дали бы мне такое благородное красивое имя. Да и фамилия звучит как дворянская. Все, собственно, так и считали, что я плод запретной любви, который выбросили, дабы не скомпрометировать леди. Я подцепила пальцем украшение, которое носила, сколько себя помню, перебрала подвески, после чего решительно отстегнула домик и ключик. Поправив браслет на запястье, я подошла к алтарю и заговорила, глядя в мраморные глаза сияющего барса. Поблагодарила за его чудесных подопечных, оборотней. Сказала, что они мне очень нравятся, и я счастлива, что живу сейчас среди них. За Каена, любимого моего котика. За то, какой он, князь обширных территорий, но при этом добрый и щедрый не только материально, но и душевно. «Эти земли, дом Каена, стали и моим домом сияющий», прошептала, признаваясь в том числе и самой себе. «Никогда и нигде мне не было так спокойно и хорошо. Я бы очень хотела провести свою жизнь здесь, с ним, с этим мужчиной. Знаю, что это невозможно». И у него на примете несколько принцесс для династического брака. Все знаю и покину этот край и любимого, как того требует магический договор. Просто хотела сказать спасибо тебе за них, сияющий. Здесь мой дом теперь. И хотя я уйду, но он останется в моем сердце. Прими от меня в дар эти серебряные домик и ключик, как символ, как знак искренности моих слов». Я положила на алтарь две серебряные подвески, отошла на шаг и поклонилась. А когда выпрямилась, то не обнаружила подношения. «Что?» — глазам своим не поверила я. Обшарила взглядом пол вокруг алтаря. Даже за него заглянула и там поискала. Не нашла. «Неужели снова приняло божество мою жертву?»